Глава 17. Приговор для Девастатора. Без каких бы то прелюдий геноморфы, заполнившие собой весь второй этаж, двинулись волной на двоих мужчин и ребенка. Оставались считанные секунды перед тем моментом, как заточенные лезвия начнут вспарывать кишки этим несчастным. Олег смог только навести дробовик на одну тварь, а потом на другую, и наоборот, как Буриданов осел, растерявшись перед множеством чудовищ. Голова капрала же сработала быстрее. Понимая, что шансов выжить у них больше нет, он сконцентрировался на злобе, которую испытывал к опальному генералу. Девастатор никогда не верил в чудеса. Еще будучи воспитанником детдома, он осознал простую истину. Жизнь сурова и подчиняется определенным законам, за рамки которых невозможно выйти. Но это оказались ложные воспоминания. Не было ни детдома, ни службы в спецназе, ни боевого товарища, с которым они бок о бок воевали. Все это ложь, а значит, и законы тоже врут. Поэтому, когда кончики его пальцев онемели, а вены разбухли от прилива крови, капрал явственно ощутил, что может творить чудеса. Разрушительные, страшные и невообразимые, но все-таки чудеса. И триггером для прихода этой эфемерной величины в реальный мир явилось гадкое лицо Скиртома, которое он сейчас вообразил в своей голове. Но чтобы победить, никогда и ни за что нельзя давать волю гневу. Это разрушительное чувство вполне способно уничтожить и самого его носителя. Если бы капрал создал смертоносную волну так, как это делал ранее, то смог бы уложить двоих или троих геноморфов, но остальные успели бы его порвать на куски. Благо, в этом состоянии секунды растягивались, как детские резиновые игрушки, и он сумел расширить в стороны зарождавшуюся волну в его руках, чтобы охватить весь этаж. А затем просто отпустил ее разрезать мутировавшую плоть, из-за чего троих человек разом обдало дождем зеленоватой крови. Вибрирующий воздух пронесся вперед, словно коса, разделяя насекомых на фонтанирующие половинки. Куски плоти валились на пол, а снизу уже ползли новые твари, жаждущие отведать человечины. Он двинулся вперед, огибая дергающиеся в конвульсиях тела, иногда поскальзываясь в их крови, чтобы окинуть взором новых клиентов смерти. А потом выписал им путевку в один конец в генетический ад, рубанув телекинетической энергией сверху вниз. Новая волна еще больше расплескала крови, но твари на улице даже и не думали бежать. Им было неведомо чувство страха и самосохранения. Лишь неутолимый голод вел их вперед на последнюю бойню. Ему казалось, что его вены вот-вот разорвутся. С каждой выпущенной волной сила, проходящая по ним, будто зубцами пилы, резала руки изнутри. То же самое начало происходить и в груди, словно его беспокойное сердце засунули в блендер. Но остановиться десантник тоже не мог, ибо только от него сейчас зависело, выживут они или нет. Отец и сын позади, за топотом членистых ног, всплесками крови и внутренностей, и отчетливо различали душераздирающий крик, который доносился от согнувшегося от слабости капрала, посылающего во врага кару небесную. Он уже припал на колено, но все продолжал уменьшать количество монстров, пока в какой-то момент не потерял сознание. В этот раз мир грез подарил ему относительный покой. Воспаленный разум капрала больше не путешествовал в неведомых и суровых далях, а лишь тихо и мирно спал, пока его не разбудили. Открыв глаза, мужчина увидел над собой встревоженные лица паренька и его отца. И, судя по тому, что они не пытались волочь его и не кричали, как бешеные, это означало, что опасность каким-то чудом все-таки миновала. «Я много пропустил?» — спросил капрал, присев на пол, после чего болезненно ощутил, как голова потянула его вниз. Декорации второго этажа сменились на зал, доверху набитый трупами тварей. Видимо, отец и сын тащили его в безопасное место в подвал, но тот очнулся раньше, чем они бы добрались до места. «А разве только что второе пришествие Христа?» — сдавленно произнес Олег. «Не знаю, как ты это сделал, парень, но ты нас спас. Спасибо». «Как вы себя чувствуете?» — спросил маленький Виктор. «Стабильно хреново», — ответил капрал, пытаясь подняться. Мальчик подставил ему свое плечо и помог капралу встать на ноги. Но вдруг тому резко поплохело, и мужчина схватился за живот и начал кашлять. Олег быстро отвел сына в сторону, пока капрала неистово рвало. Ощущая себя хуже некуда, десантник еле устоял на ногах, после чего попросил воды. Виктор вызвался помочь и побежал наверх, в конференц-зал, за бутылкой газировки, оставив мужчин наедине. «Я уверовал в Бога», — завороженно сказал Олег, продолжая таращиться на бледного капрала. «Поздравляю. Нет, правда. В жизни такого не бывает. Ты просто поднял руки и всех их начал разрывать на куски. Человечество свободно бороздит космос. Оборонные заводы постоянно создают новое оружие. Чему удивляться? Просто слишком крутые боевые импланты вживлены в мои руки». Он не имел никакого желания обсуждать свои новые сверхспособности с этим человеком. «Тебе меня не провести, Рост». Покачал он пальцем. «Я знаю, что видел. Ты сделал такое невозможное, и хочу попросить тебя об одной услуге. Держись подальше от моего сына, ладно? Надеюсь, ты меня понял». Капрал удивленно уставился на мужика, но ответить не успел. Виктор принес ему бутылку и начал спешно откупоривать ее, чтобы дать мужчине напиться. «Спасибо». Он жадно глотал воду, ощущая всем телом, что именно этого ему и не хватало. Силы хоть и медленно, но восстанавливались, а боль, сжавшая его грудь в тисках, постепенно отступала, оставаясь где-то на фоне. «В гараже стоит шагоход. Я могу вас провести до убежища. Со мной вам будет безопаснее». «И где оно, твое убежище?» Скептически настроенно спросил Олег. «В городе». Ощутив всю глупость сказанного, ответил капрал. «Именно», — кивнул его собеседник. «Никуда мы не пойдем, а останемся здесь. Конечно, придется что-то сделать с кучей трупов, чтобы не сдохнуть от вони, но, думаю, мы справимся». «Их будет еще больше, Олег. Надо валить отсюда. В другой город, на другой континент, на другую планету, в конце концов». Мальчик испуганно смотрел то на него, то на отца, сжимая свои кулачки и сильно желая что-то сказать. «Мы справимся, Рост. Спасибо тебе за все, но мы сами как-нибудь со всем разберемся». «Я могу управлять челноком», — не унимался капрал. «Если договорюсь кое с кем, мы сможем улететь отсюда», — сказал он, вспомнив о Бете. Правда, в этом случае риск потерять управление над самим собой был очень велик, но он был готов пойти на этот шаг, чтобы спасти их. Олег снова покачал головой. «Я пойду с вами», — вдруг сказал мальчик, обратив на себя их внимание. «Заберите меня отсюда, пожалуйста». «Виктор, я не понял, что ты сейчас сказал?» Мужчина схватил ребенка за плечи и с силой развернул к себе. «Мне страшно, пап! Я хочу уехать!» Мужчина начал трясти своего сына. «Никуда ты не поедешь! Из-за тебя нас чуть не убили! Из-за того, что ты не слушался меня!» «Папа, не надо!» Капрал предпочел отвернуться, чтобы хотя бы визуально не участвовать в семейном конфликте. Вместо этого прислушивался к своим ощущениям, пытаясь не внимать раскатистому голосу Олега и тонкому голоску маленького Виктора. Боль по всему телу практически прошла, но его до сих пор колотило. Бум, бум, бум. «Твоя мать тоже никогда не слушала меня. Черт возьми, если бы она не потащилась на этот проклятый митинг, ее бы не убили. Ты хочешь закончить так же, как она?» «Папа, ты делаешь мне больно!» Внезапно раздался звук пощечины, а затем и детский плач. «Я буду бить тебя, пока не поймешь. Ты останешься вместе со мной и никуда не пойдешь, пока я этого не скажу тебе, понятно?» Бум, бум, бум. «Да, папа, прости, я просто хотел...» «Заткни свой рот! Я здесь главный, и ты будешь делать то, что я скажу! И чтобы я не слышал никаких «я хочу!»» Вибрации усиливались. Девастатору казалось, что каждое слово взбешенного Олега отдается у него в голове. Может быть, даже и хорошо, что у него никогда не было отца. Хотя, кто знает. О прошлом росте ему почти ничего не было известно. Бум. Бум. Бум. «Да что ж это такое?» — произнес он, схватившись за голову. «Даже не смей в это вмешиваться!» Вдруг заорал Олег, оттолкнув от себя заплаканного мальчишку. «Думаешь, если спас нас, то имеешь право лезть в нашу жизнь? Ни хрена подобного!» Рассвирепевший мужик уже засучивал рукава и грозно матерился, но капрал просто не обращал на него внимания, пытаясь вытерпеть это странное чувство. И тут удары внезапно прекратились. Вместо них послышался до боли знакомый нарастающий гул. Капрал непонимающе смотрел на стену перед собой и невольно слушал проклятия, которыми его осыпал Олег. «Будь ты проклят, Рост, слышишь? И твоя земля, и вся эта срань, которую вы завезли в наш дом, идите все к черту!» Бабах! Девастатор в последний момент успел различить проступившие оплавленные контуры сотен маленьких клеток, испещривших стену. А потом она просто взорвалась. Внезапно их троих накрыло градом из осколков и расшвыряло в разные стороны, как осенние листья на ветру. Капрал впечатался спиной в остывшее тело геноморфа и, приходя в себя, увидел, как из дыры в стене выбирается самый настоящий экзоход Белиал. Десантник сразу же понял, что это совсем не та боевая машина, которую он оставил в гараже. На помутневшем от крови фюзеляже были видны глубокие борозды и следы от ударов острыми предметами. Капрал даже не мог себе представить, какое существо сумело оставить такие глубокие следы на толстой броне шагохода. Из динамиков робота донесся скрежет, больше похожий на гавканье охрипшей собаки, чем на человеческий голос. «Девастатор!» Не дав ему опомниться, экзоход зашагал в сторону капрала, превращая в лепешку останки насекомых под металлическими ногами. Десантик успел только встать, как вдруг на его поясе сжались механические пальцы. Крикнул он от боли и ощутил, как поднимается в воздух. Визор на головной части робота сфокусировался на его лице, и динамики снова грозно прорычали. «Это ты. Это ты. Ты во всем виноват». Капрала мотала из стороны в сторону, как игрушку. Железный монстр тряс его, словно обиженный ребенок, одновременно осыпая десантника проклятиями. И этот голос казался ему знакомым. Наконец робот остановился, и девастатор, борясь с тошнотой, еле-еле смог выдавить из себя: «Скорпион, это ты?» «Да, я выжил в той мясорубке и пришел за тобой, сволочь». Девастатор услышал нарастающий гул, исходящий из лазерной пушки, установленной на металлической руке, сжимающей его тело. Призма проектора замерцала розовым светом, пока оружие выходило на максимум заряда. Между тем, манипулятор шагохода сжимал его все сильнее, не давая дышать. «Отпусти. Это не я. Бета предала нас». «Ничего», усмехнулся Скорпион. «Подохните оба. Можешь помолиться, пока у тебя еще есть время. Скоро от тебя останутся лишь маленькие обугленные кусочки». «Подожди». «Упс, твое время вышло. Пора умирать». Скорпион с задором произнес роковой приговор и нажал на спуск.